Глава 13. Фредди, ты посмотрел список литературы, который я тебе отправила? Есть тема, которая практически не затронута ни в одной из этих работ. Я называю это парадоксом любви или болью невстречи. В общих чертах это то, что любовь немыслима без страданий. Это очевидно для многих, и поэтому мы остаемся в одиночестве. И все ждем и ждем, до тех пор, пока не появится идеальная пара. А она не существует вследствие своей идеальности. Но страдания, вместо того, чтобы исчезнуть, постоянно дают о себе знать. Личные отношения, в которых мы можем открыто общаться и достичь встречи и самоотдачи, являются самой большой роскошью нашей жизни. В них мы обретаем любовь, близость. Это состояние обогащает нас больше всего, дает ни с чем не сравнимое ощущение полноты жизни, придает нам силы и жизнелюбие. Парадокс в том, что мы понимаем, что именно они и причиняют нам самую сильную боль. Когда мы открыты, мы уязвимы. Природная сила, заставляющая нас повиноваться эмоциям и стремиться к другому человеку, сталкивается с врожденной осторожностью и нежеланием страдать. Совершенно справедливо предчувствие, что, открываясь, мы даем другим возможность нас ранить. Все мы когда-то потрудились над тем, чтобы создать броню, за которой прячемся от партнера и боимся ее повредить. Ребенок нуждается в любви и стремится сделать все возможное, чтобы добиться ее от родителей. Все просто. Если я вижу, что на меня обращают внимание, когда я плачу, я сделаю слабость своей основной чертой. Если взрослые гордятся, когда я демонстрирую свою независимость, постараюсь сформировать себе сильный характер. Буду убеждать себя, что я все могу и не нуждаюсь в посторонней помощи. Мы лепим себя для того, чтобы быть успешными и добиться того, чего хотим. Мы надеваем маску и отождествляем себя с ней, постепенно забывая о том, кто мы на самом деле и к чему стремимся. Любовь и близость возможны лишь тогда, когда мы снимем маску и предстанем перед партнером таким, какие мы есть. Но это невозможно, если мы носим доспехи и прячемся в них, как в неприступной крепости. Просто понаблюдайте за собой. Не отказывайтесь сразу от созданной тяжкой трудом личности. Мы создали ее, чтобы справляться с жизненными трудностями. Смысл в том, чтобы посмотреть на нее со стороны и понять, когда она играет против нас, препятствуя настоящему общению. Это и будет нашим советом. Проследить за нашей особенной манерой поведения, чтобы понять роль, которую за нами закрепила прошлая жизнь. Но это не все. Парадокс еще и в том, что нет ничего лучше деструктивных отношений между близкими людьми, для того, чтобы вновь встретиться с самим собой и избавиться от привычной маски. Но как часто мы решаем избавить себя от страданий, запрещая любить или лишая себя возможности встречи с любимым человеком? В своей попытке сказать «нет боли» мы говорим «нет любви», и, что хуже всего, самим себе, настоящим. Когда мы влюбляемся, неподконтрольность чувств заставляет нас вначале открыться и объединиться с нашей подлинной сущностью. Именно поэтому влюбленность так волшебна, ведь она дает нам возможность узнать и показать себя такими, какие мы есть. Мы исполняли роли, действовали как запрограммированные роботы. И вдруг случилось чудо. Мы сняли маски и начали делиться лучшим, что в нас есть, с любимым человеком. К сожалению, это не длится долго. Рано или поздно появляются препятствия из привычек и защитных реакций. Хорошо бы усвоить, что единственный способ преодолеть препятствия – увидеть их на своем пути. Проблемы возникают тогда, когда мы отождествляем себя со своей броней и ревностно оберегаем границы безопасности. Защищаясь от неприятных эмоций, мы теряем контакт со своими потребностями, перестаем чувствовать. А наши защитные реакции становятся частью нашего образа, отделяющей нас на огромные расстояния от возможности любить и быть любимыми. В паре намного заметнее, когда и где мы ставим блоки, защищаясь от партнера. И тогда проще найти способ, который даст возможность раскрыться. Нередко человек переносит на возникшие отношения свой внутренний спор с внешним миром или закрытые для себя темы. И тогда нам кажется, что это наш избранник закрыт от нас, что именно он не допускает к себе. Если же мы пойдем по дороге вместе, любя друг друга, то сможем вместо того, чтобы реагировать на эмоциональные срывы, объяснить, что с нами происходит в эти моменты. Хотим написать «моменты истины». Необходимо прислушаться к партнеру, чтобы понять, какие мои поступки его ранят и заставляют отойти в сторону. Проблемы в паре начинаются, когда мы прячемся от самих себя и от партнера, за раз и навсегда выученной ролью, за экраном, на котором крутится кино с кадрами нашего собственного отчуждения. Я с каждым днем все больше убеждаюсь, что дело вовсе не в тех конкретных проблемах, на которые сетуют семейные пары. Если вникнуть в суть каждой ссоры, нетрудно обнаружить недостаток открытого общения. Если я могу выразить свою боль, связанную с какой-то проблемой, и мой спутник делает то же самое, все трудности отходят на второй план. Самое важное, что мы вместе, не прячемся друг от друга и открыты для диалога. И это создает ощущение комфорта. Поверить в то, что партнер принимает нас такими, какие мы есть. Это новая стадия зрелости, ведущая к любви. Не следует притворяться сильной, чтобы меня полюбили. Если я буду так себя вести, то никогда не узнаю, смогу ли быть любимой, оставаясь собой. Ранимой, слабой или еще какой угодно. Иначе все опять вернется к тому образу, который был навязан мне в процессе воспитания. Родители сумели внушить мне, что я должна быть той или иной, чтобы меня любили. Нелегко отважиться на этот шаг и предстать обнаженной перед партнером. Нас пугает, что нас могут принять за чересчур ранимых. Но если это так, а в действительности все люди ранимы, нам обоим необходимо принять это, чтобы дальше выстраивать свои отношения. Это не просто сделать, потому что в этой игре два участника. И если я открываю душу, а мой партнер не хочет меня понять, это причиняет мне острую боль. Именно поэтому близкие отношения доставляют такие страдания. Возможно, эта информация окажется востребованной и подвигнет читателей на то, чтобы понаблюдать за своими отношениями и вывести проблемы на сознательный уровень, что само по себе и будет первым шагом к преодолению трудностей. Мы должны разглядеть в себе внутреннюю борьбу между той частью, которая хочет развиваться и проявлять себя во всей красе, и той, которая старательно прячется, потому что боится, что ее с негодованием отвергнут, и шепчет на ухо своему владельцу: «Не высовывайся, иначе тебя не полюбят или бросят!» Видим плакаты: «Не влезай, убьет!» То-то же! Конкретные конфликты, которые возникают у нас с любимым человеком, это то, что лежит на поверхности, но они выявляют и глобальные проблемы, которые лежат в основе всего. Мелкие повседневные конфликты – путь, чтобы постигнуть глубинные проблемы, которые все время вмешиваются в наши отношения. Как ни тяжел бывает этот путь, но идя по нему, можно увидеть много нового. А стало быть, стать богаче, наполнить свою жизнь разнообразными впечатлениями и проявлением своего «я» в различных жизненных ситуациях. А приблизиться к самому себе – единственный способ чувствовать себя комфортно, испытывать любовь, спокойствие и радость. В конце концов, все мы хотим одного и того же. Хотим, чтобы нам было хорошо. Просто иногда мы выбираем неверный путь. Иногда влюбленные спрашивают меня: «Как мы можем быть вместе, если всегда хотим разного?» И я отвечаю, что по большому счету мы все хотим любить и быть любимыми, слиться с близким человеком, сложить оружие и отдаться своим чувствам. Возможно, выход в том, чтобы смириться с тем, что заранее продуманный маршрут привел не туда. Нужно перестать оглядываться на старые ориентиры, искать новые дороги. Другими словами, шагнуть навстречу страху, смятению и пустоте. Мы не можем ждать, пока наш страх перед будущим исчезнет. Мы должны двигаться вперед с этим страхом. И лучше этот путь прокладывать вместе. У всех есть проблемы, нерешенные вопросы. Не стоит стремиться устранить все трения или пытаться последовательно справиться по отдельности с каждой из возникающих проблем. Потому что если мы посвятим весь сегодняшний день решению одной проблемы, завтра появится другая, и так до бесконечности. Смысл в том, чтобы отстраниться от раздражающих факторов и понаблюдать за собой в новой обстановке. Взглянуть на разногласия под иным углом, не отождествляя себя с джентльменским набором черт. И оставить нелепые попытки самому уладить дела, чтобы избавиться от груза одной проблемы. И тут же погрязнуть в другой. Следует обращать внимание не на то, что бросается в глаза, а на то, что глубоко спрятано. На истинную причину ссоры, которая проявляется в каждом частном случае. Не просто изменить угол зрения, потому что это против нашей природы, так как привычней справиться с проблемами, прогибая под себя внешний мир. А так как внешних изменений никогда не бывает достаточно, нам привычнее переложить вину на обстоятельства, несовместимость характеров, на отсутствие понимания подходящего человека. Парадокс любви. Кстати, если тебе нравится это выражение, оно могло бы стать названием нашей книги. Лау.